Глава 27. Поезд медленно подходил к пустующему перрону. Столица встречала Аврору неприветливо. Точнее, совсем не встречала. Шторм, казавшийся бесконечным, пошел на спад. Обычная жизнь еще даже не начала восстанавливаться. Жители просто не успели отреагировать на изменения. Да и буря еще не закончилась до конца. Ветер все еще сбивал с ног, поднимал вихри. Собственно, Влад вообще никаких изменений не замечал, как и, например, дядя Саша. Может, ветер все-таки не такой злой, будто немного утомился, а может, это только кажется. Однако Касси твердо уверила, скоро буйство стихии окончательно сойдет на нет. И опытный воздухоплаватель Торнфист авторитетно подтвердил слова Демонессы. Он тоже считал, что скоро все закончится. 10 дней в столице прошли удивительно спокойно. Насколько было известно революционерам, никто так и не узнал об их появлении в городе. Они исправно слушали переговоры Совета мастеров. Те регулярно каждый день в определенное время устраивали собрания, на которых обсуждали текущую обстановку и решали, чем будут заниматься по окончании бури. Несчастный Гризмус уже даже привык, что во время созвона с остальными рядом всегда присутствуют страшные захватчики, которых он боялся до дрожи в коленях. Собрания проходили спокойно. У Влада сложилось впечатление, что никаких проблем в центре материка для местных вообще не существует. Всего пару раз кто-то из мастеров упоминал, что нужно будет привести к покорности шахтеров и кузнецов. Однако об этом упоминалось вскользь. Когда кто-то хотел что-то уточнить, остальные отмахнулись. «С этой проблемой обещали справиться наши друзья. Вот пусть и справляются. У нас и других проблем полно. Все производство остановлено, финансовых потерь не счесть. И это при том, что за продление договора с наемниками нужно платить. Очень надеюсь, что с этим, как и в прошлый раз, помогут наши друзья». О каких друзьях идет речь, все уже прекрасно знали. Мастер Гризмус запираться не стал. И рассказал, что деньги на наемников дал эльфийский посол. Гризмус вообще вел себя покладисто, даже угрожать почти не пришлось. Все, о чем его спрашивали, рассказывал, не пытался подать знак собеседникам на том конце переговорника. И вообще был очень удобным пленником. Собеседники, правда, заметили, что он крайне немногословен в последние сеансы связи. Но тот отговорился болезнью и плохим самочувствием. «Видите, господа имперцы, я добровольно сотрудничаю, никаких препятствий не чиню. Я очень надеюсь, что в будущем вы это примете во внимание». И вот буря наконец начала утихать. Не так, как в прошлые разы, когда вдруг прекращалась круговерть и ветер начинал стабильно дуть в одну сторону. Теперь уже все местные в один голос утверждали, что уже вечером можно будет выходить на улицу. А завтра буря утихнет полностью. Мало того, мастера решились уже сегодня собраться вместе в государственной мастерской и готовились заседать там до тех пор, пока основные меры по исправлению последствий бури не будут выработаны полностью. Учитывая, что мнения на этот счет у всех были разные, заседание грозило затянуться надолго. Но никто против не был, засиделись по домам, соскучились по общению. «К тому времени мы должны быть готовы», — объяснял Путята. «Сейчас важно все сделать вовремя, и лучше пусть Аврора в это время будет на центральном вокзале. Помешать нам все равно уже никто не сможет, не успеют они. Но бронепоезд поможет успокоить горячие головы, очень уж внушительно выглядит». Влад все ждал, что что-нибудь сорвется, и придется в пожарном порядке решать проблемы. Но на удивление все прошло так гладко, как никогда. Аврора благополучно добралась до вокзала, и никто даже не попытался ее остановить. Тем временем группа захвата переместилась в государственную мастерскую, где и застала не только совет мастеров в полном составе, за исключением мастера Гризмуса, которого временно переместили в поезд, но и кучу политиков рангом поменьше. Сопротивления никто не оказал. Государственную мастерскую охраняли несколько троллей, но когда они поняли, что происходит что-то не то, было уже поздно, так что даже с ними драки не вышло. Кого-то из мастеров заставили приказать охранникам подчиняться приказам Торнфиста, и те послушно согласились. Тянуть время не стали. Совет мастеров в полном составе выпустил объявление о том, что передает полномочия временному правительству, а сам слагает в себя полномочия и передает себя справедливому суду за незаконный захват власти и провокацию гражданской войны. В состав Временного правительства вошли сплошь знакомые Владу личности, в том числе и Путята Силыч, дедушка Жданов. Поначалу казалось, новость прошла вовсе незамеченной. Революционеры сидели как на иголках в ожидании какой-то реакции от врагов или местного населения, но все было тихо. «Да ладно, неужто вот так все обойдется?» – недоумевал Влад. «Да не может такого быть, чтоб все вот так легко и просто». «Может и получится», – озабоченным тоном ответила Касси. «Если б не буря, так легко бы не прошло, но сейчас всем не до того, восстанавливать порушенное нужно. Ясно, что будет еще много неприятностей, но я полагаю, местные справятся. Теперь проблем не должно быть, нужно только проследить, чтобы снежные волки убрались. Судя по контракту, все должно пройти гладко, но кто знает, как она повернется на самом деле». Контракт со снежными волками они изучили еще пока сидели в доме Гризмуса. Стандартный документ, по словам Касси. Никаких штрафных санкций к заказчику в случае, если он решит расторгнуть его досрочно, применяться не будет. Остаток дня вся группа путчистов просидела в государственной мастерской. Никто так и не напал. И утром, когда буря окончательно успокоилась, ничего экстраординарного так и не произошло. Даже договор со снежными волками был закрыт вполне буднично. Причем его даже заверил эльфийский посол, который и не думал демонстрировать недовольство происходящим. Правда, по его бесстрастному, высокомерному лицу вообще не разобрать было, как он относится к происходящему. «Вообще не понимаю, что происходит», – бурчал Влад. «У них очередной переворот, а им такое ощущение совсем наплевать. Ерунда какая-то выходит, даже бесит. И даже светлорожденный вон ходит, как ни в чем не бывало, как будто так и должно быть». «А что им делать-то, по-твоему?» – спросил Эрланд. «Все, конечно, понимают, что совет мастеров свои полномочия сложил недобровольно. Только делать-то что? Идти арестовывать временное правительство?» «Ну да», – пожал плечами Влад. «Как в классике. Которые тут временные? Слазь, кончилось ваше время». «Не знаю, о какой классике ты говоришь. У нас всем плевать», – тролль развел руками. «Большинство еще и рады, ждут, что жизнь вернется в прежнее русло. Чего бузить-то? Ты же не думаешь, что этих мастеров так все любили и уважали? Это ж богатеи, их никто не любит. Да и успели уже заметить, что с их приходом лучше не стало, даже в портовых городах. Не станет никто за них стараться, тут работать надо, крыши чинить и другое порушенное, заводы запускать заново». «Как будто у вас нет бездельников, которым лишь бы побузить. Влад все никак сдаваться не хотел». «Ну, есть бездельники», – пожал плечами тролль. «Только они тоже просто так не полезут, если знают, что по морде получить могут. Аврору нашу все видят, и что пушки высоко стоят тоже. Дураков мало, а тем, что есть, объяснят. Начнут бузить, рявкнут пушки, и все. Ни на следующий день, ни через день, ни даже через три – никакой контрреволюции так и не случилось, а жизнь начала входить в привычную колею. И даже на улицах, если речь заходила о совете мастеров, слово «временный» почти перестали использовать. Влад еще тогда подумал, не к добру это, что все так гладко прошло. Не может такого быть, чтоб какой-то пакости не случилось. «Мы когда возвращаться-то будем?» – спросил Тришка. «Долго нам тут еще сидеть? Ясно, что не будет никаких нападений. Сегодня волки улетели, мне однокашник из порта звонил, рассказал. Он сам видел. Хрим вон запчастей набрал сколько нужно. Да чего там, втрое больше, чем нужно он набрал, на халяву-то. Ори договорился насчет припасов, так что и с этой стороны все нормально. Чего мы здесь делаем, капитан?» Команда «Авроры» так и жила в государственной мастерской. Жилище не слишком удобное, все-таки это не гостиница, а административное здание. Однако члены Временного правительства жили здесь, и им было явно спокойнее в большой компании. Сейчас вся команда собралась за обедом. Зал для совещаний все равно пустовал, а за большим Т-образным столом обедать было ничуть не менее удобно, чем за обычным обеденным. Блюда приехали из местного ресторанчика. Это совсем не скромное заведение и раньше частенько снабжало совет мастеров перекусом. Но в последние дни владелец просто нарадоваться не мог. Заказы были значительно обильнее, чем до бури. В принципе, я с тобой согласна, задумчиво проговорила Касси. Не вечно же нам здесь сидеть. Вроде бы у них тут все наладилось. Полагаю, где-то через месяц здесь появятся представители империи. Будут разбираться в том, что произошло. И что-то мне не хочется находиться на Тролтехе, когда они сюда явятся. Вдруг не одобрят наши действия. Да и по дому соскучилась. Сколько всего сделать нужно? Влад мысленно хмыкнул. Ему неожиданно приятно было услышать, что Касси считает их остров домом. «Дед просит подождать еще пару дней», — ответил Ждан. «Там будут официальные выборы нового совета мастеров. И хотя все знают, кого выберут, все равно им не хотелось бы оставаться без поддержки. Там еще пир будет, награждения там всякие. Между прочим, нас с вами тоже чем-то хотят наградить. Я вот хотел бы побывать в гостях на вашем острове, но и наград хочу. У меня еще ни одной не было, и батюшки моего тоже. Не довелось воевать. А если вы сейчас улетите, други мои, то еще неизвестно, когда мы встретимся». Все переглянулись. Владу никаких наград не хотелось, а хотелось побыстрее домой. Остальные, судя по выражению лиц, тоже не стремились оставаться на награждение. Да и пир по случаю выборов тоже никого не интересовал. Однако отказывать Путяти Силычу тоже было неловко. Да и в самом деле, после выборов вероятность каких-нибудь эксцессов всяко уменьшится. «Остаемся», – тяжко вздохнув, высказался Влад. «А то как же мы без наград-то?» «Вот и я о том», – обрадовался Ждан. «Без наград никак нельзя. И потом, это ж пир. Тут ведь все поесть-то вкусно любят, а вы такой праздник упустить хотите. Это разве дело?» Пожрать Влад, конечно, любил, но все равно сомневался. Все ждал подвоха. Однако ни на завтра, ни на следующий день ничего страшного не произошло. Были мелкие проблемы, но они прошли стороной. Никого из команды «Авроры» вообще, и стремительной в частности, к их решению даже не привлекали. «Надоело быть пугалом», – ворчала Касси. «Ты ведь понимаешь, Влад, что мы здесь находимся именно в этой роли? Тебя это не раздражает? Скучно». Влада раздражало, но не слишком. В роли пугала быть ему нравилось гораздо больше, чем в роли спасителя беженцев. Не так утомительно, да и жертв меньше. «Зато никого не убивает. Разве плохо?» – ответил он Демонессе. «В кои-то веки можно расслабиться, так что лучше немного поскучать. Хотя да, домой хочется со страшной силой. Там столько всего сделать нужно». «Далеко от Тралтеха все равно пока не улетим. Нужно будет возвращать дяде Валдрику тягачи. Я с тобой согласна, это место ничем не хуже прочих. Однако у нас тут дружеские отношения уже завязались, причем в самых верхах. Заметил, что Путята Силыч всех под себя подмял. Считаешь это плохо?» «Да ну что ты», — махнула рукой Касси. «Как раз Путята показался мне самым здравомыслящим из всего временного правительства. И будущего совета мастеров тоже. Кстати, ты не знаешь, он мастер чего?» «Мастер войны», — ответил Влад, который как раз недавно этим вопросом поинтересовался у Ждана. «Но ты не подумай, это не аналог какого-нибудь генерала. Более общее звание. Считается, что Путята познал сущность войны, что бы это ни значило. Причем мастером его назвали еще в прошлую войну. Так что никаких тут подлогов, все честно». Касси задумчиво покачала головой. Некоторые особенности общественного устройства Тралтеха девушке явно были в новинку. Так что Влад в кои-то веки не чувствовал себя несмышленым туристом на фоне местных. Выборы, вот ведь не задача, тоже прошли спокойно, без сюрпризов. У Влада вообще сложилось впечатление, что это мероприятие – просто формальность, и от этого становилось только тревожнее. «Ну не может быть, чтобы все было хорошо», – жаловался он дяде Саше, – «чтоб у нас и все гладко, не бывает такого». «Владик, давай ты не будешь каркать», – ворчал сосед, – «не гневи судьбу, в кои-то веки она к нам благосклонно отнеслась. Ты своим негативом все портишь, вот что я тебе скажу. Привык, понимаешь, что все идет не так, и теперь не хочешь принимать подарки небес. Я бы на месте судьбы на нас за такое обиделся». «Все это суеверие и глупости», – обиделся Влад, но решил и в самом деле немного прижать свою паранойю. Тем более ничего плохого так и не происходило. «Ладно, раз ты так говоришь, дядь Саш, буду расслабляться. Когда там у нас этот пир?» «Так уже завтра. Подготовка во все идет. Танцы будут, прикинь. В смысле, что-то вроде бала. Я тут видел, как гремлины танцуют. Это умора просто. Стоит, понимаешь, парочка, раскачивается из стороны в сторону, глядя друг на друга. Причем, что интересно, в противофазе. А потом раз и крутится. Короче, это будет весело. И не забудь Касси пригласить. «Да ты чего?» – поразился Лопатин. «Я же раскачиваться правильно не умею. И вообще, из нормальных танцев только вальс помню. Нас в начальных классах на ритмике учили». «Да кому нафиг дело, какие тут танцы танцевать?» – поразился сосед. «Это же не Средневековье, где надо все эти минуэты наизусть знать и всякие знаки платочками и веерами. Танцуй как хочешь, никому дела не будет». Влад действительно слегка расслабился. Тем более потанцевать с Касси действительно было бы очень здорово. В конце концов, не вечно же изображать из себя легкого викинга, которому до всей этой романтики дела нет. «Не обольщайся, на викинга ты ни с какой стороны не тянешь», – мысленно приземлил себя парень. «Харальд суровый, блин». Пир больше напоминал не древнерусское застолье, а скорее какой-нибудь европейский фуршет, вполне современный. Даже отдохнуть можно было только на многочисленных балконах. В самом зале сидячих мест не предусмотрено. Зато были столы со всякой всячиной. Косились на них с большим вожделением все присутствующие. Особенно во время речи. Каждый из новоизбранного совета мастеров должен был высказаться по поводу своего назначения. И некоторые этой возможностью воспользовались по полной. Слушать лопающихся от важности гремлинов было забавно первые минут 15, а потом стало невыносимо скучно. Однако докладчики этого не замечали, так что пришлось потерпеть. Выделился только Путята Силыч, который долго рассусоливать не стал. «Вы все знаете, что я могу вам сказать, и я знаю, что вы можете мне ответить, так что будем работать. А сейчас развлекаемся, други мои, пошла потеха. Сильно не напивайтесь, у нас еще награждение отличившихся». Вот эту речь встретили искренним энтузиазмом, а по ее окончанию народ смело бросился на штурм столов с провизией. Команда «Авроры» тоже стесняться не стала. Друзья оккупировали целый стол с конопешками. «Наконец-то все это закончится», – искренне радовалась Касси. «Знаете, друзья мои, тралтех мне смертельно надоел». «У нас обычно не так нервно», – пробасил Эрланд, захвативший свое единоличное владение блюдо с перепелками в беконе. Птичек тролль поедал сразу целиком, с удовольствием похрустывая косточками. Звучало очень аппетитно. «Жизнь размеренная и спокойная. Это перед бурей все взбесились. Видать, погода на мозги повлияла. А так у нас хорошо. Работают все. Мелкие вон изобретают чего-то. Вечно они чего-то изобретают». «Даже если так, домой хочется. У нас дел полно», – поддержал Касси Лопатин. «Может, дождемся награждения и свалим?» «Нельзя», – вздохнул Ждан. «Я бы тоже очень хотел поскорее взглянуть на город предков или потомков. Если наше отсутствие заметят, решат, что мы высказываем пренебрежение, дедушка будет расстроен. Он рассчитывает с вами какие-то дела наладить, а так препоны начнут ставить. Значит, остаемся», – вздохнула Касси. «Мне не нравится, как на нас вон тот посол смотрит», — сказал Тришка. «Чего пялится? На тебя, Касси, между прочим, морда остроухая». «Как ты определил, что он смотрит на меня?» — удивилась Демонесса. «Мне вот наоборот кажется, что он Влада глазами сверлит. Но, скорее всего, он нас всех рассматривает. Запоминает, должно быть. Очень уж мы ему насолили». Награждение долго ждать не пришлось. Через полчаса всех снова собрали и вручили медали. Влад даже не прислушивался особо, за что награждали его. Но не были для него важны награды тролтеха. Все-таки это государство для него совершенно чужое. Поэтому тот факт, что его заслуги это государство отмечает, никак не трогал душу. Однако, судя по тому, как аплодировали, народ впечатлился его достижениями. После раздачи слонов заиграла музыка. Некоторые тоже начали танцевать. Дядя Саша был прав, гремлинские танцы оказались ужасно забавны. Они действительно раскачивались из стороны в сторону, при этом еще и смешно приседая в такт музыки. А когда ритм менялся, начинали кружиться, подбрасывая друг друга вверх. Девочки-гремлины вполне лихо подкидывали мальчиков, и наоборот. Ничего удивительного, у этой расы представительница слабого пола размером и силой не отличается от мужчин. «Касси, хочешь потанцевать?» – спросил Влад. «Чувствую себя, как на школьной дискотеке, стесняюсь пригласить на медляк понравившуюся девчонку». Димонесса, как будто с некоторым сомнением, посмотрела на парня, но все же согласилась. Танцевать с Касси парню очень понравилось. Девушка двигалась плавно, мгновенно перенимала движения, так что даже мелких неловких ситуаций не возникало. Уже через минуту парень и сам поймал ритм, перестал следить за ногами и посмотрел наконец на Касси. Димонесса была чудо как хороша. Красное платье с открытыми плечами, высокая прическа, что открывает шею, легкий румянец на щеках. Такой Димонессу Влад еще не видел. «Ты безумно красивая», – Лопатин решил не сдерживаться и высказать свой восторг. «Банально прозвучит, но я таких красивых барышень на земле никогда не встречал». Касси покраснела еще сильнее, потом тряхнула головой, будто прогоняя ненужные мысли. «А вот ты, Влад, совершенно не в моем вкусе. Я всегда считала, что мой идеал мужчины выглядит совсем по-другому. И тем не менее, ты мне очень нравишься. Очень-очень сильно нравишься». Димонесса прикусила губу в раздумьях, отчего стало еще милее. «И это большая проблема, потому что ты человек. Мало того, ты еще и будто стремишься сократить свою и без того короткую жизнь. Для тебя это, возможно, не имеет значения, но про меня ты подумал? Нам нельзя быть вместе». Что хотела сказать Касси дальше, неизвестно, потому что музыка закончилась, как и танец. Они двинулись к своим. Ори что-то пошутил, Хримп его поддержал. И даже Эрланд что-то брякнул про красивую пару. Пока Влад отшучивался, Касси куда-то исчезла. «Нет, так не пойдет», — решил Влад. «Понимаю, что нельзя, но молчать больше не могу. Хотя это ведь не точно еще, что дядя Саша помолодел. А, к черту! Дядя Саша определенно помолодел. И то, что ты боишься этому поверить, ничего не меняет. А значит, и для меня возможно себе жизнь продлить. И Кассе я об этом расскажу, причем не откладывая». Оставалось только найти Димонессу. Вроде бы она убежала куда-то в сторону балкона. Влад направился туда, где видел ее в последний раз, вышел на улицу. Холодный воздух охладил лицо, что было очень приятно, а вот балкончик пустовал. Движение за спиной Влад не услышал, а вот узкую руку с изящными пальцами на плече почувствовал и увидел. «Здравствуйте, господин Влад. Позвольте пригласить вас погостить на светлом Таклиане». «Что?» – Лопатин резко развернулся и увидел вовсе не того, кого ожидал. Это был эльфийский посол. «Я хочу пригласить вас погостить на светлом Таклиане», – ласково улыбнулся эльф. Влад хотел его оттолкнуть, но не успел. Эльф вдруг поднял руку к лицу парня, дунул в кулак, и Лопатин от неожиданности вдохнул вылетевшую пыльцу. Пыльца пахла невыразимо приятно. Влад хотел все-таки оттолкнуть эльфа, а потом задумался. «Зачем? Хороший ведь парень». «Пойдемте, господин Влад», — ласково улыбнулся посол. «У меня тут совсем недалеко скоростной клипер. Мы будем на светлом Таклиане меньше, чем через 2 недели. Путешествие не займет много времени». Влад подумал, что на светлый Таклиан он вообще-то не собирался, и что нужно хотя бы предупредить своих. Но прекрасный эльф был так настойчив, что спорить с ним не хотелось. Они спустились по ажурной лесенке, а внизу их встретили 2 спригана. Теперь уже Лопатин научился отличать их от эльфов. Это было неприятно, сприганов Влад не любил. Он хотел что-то спросить, но никак не успевал. Эльф продолжал увлекать его за собой. «Быстрее, пыльца не будет действовать вечно», – холодным голосом скомандовал светлорожденный. «Влад!» – парень услышал знакомый голос Тришки, оглянулся. «Куда это ты идешь?» Лопатин хотел ответить, но не успел, потому что сприганы метнулись к гоблину. «Не убивать!» – снова скомандовал светлорожденный. «Если он увидит враждебные действия, может перебороть пыльцу. Берите этого с собой. Нам не нужно, чтобы он поднял тревогу. И заткните ему рот». Владу действительно не понравилось, как грубо обращаются с его другом. Но парень опять не успел возмутиться. Безумно красивый кораблик выглядел летящим, даже стоя на тверди. Он стоял совсем недалеко, в закрытом дворике посольства. Компания поднялась по ажурным перильцам, посол прошел на капитанский мостик, и уже через минуту корабль поднялся в воздух. Лопатин здорово удивился. Действительно клипер. Даже над твердью он шел очень быстро, куда там стремительный.